Вопрос 10. О вере и знании. Или о Пасхе, как празднике и как деле воскрешения. Религия, воссоединяя знание и искусство в Пасхе, по-христиански, и даже в культе умерших, по-язычески, достигнет совершенства, действительности, осуществления. Религия, как соединение знания и дела, и есть культ умерших, или Пасха страдания и воскрешения. Религия есть совокупная молитва всех живущих, вызванная страданием и смертью, молитва о возвращении жизни всем умершим, исполнение которой есть долг и дело самих молящихся, а в этом исполнении заключается и истина, и благо, и красота или благолепие нетления. Страждущий и воскресший Христос есть тип всех людей, сынов человеческих. Ему посвящены 2 недели в году, но и остальные 50 есть лишь повторение этих 2. Должны ли вера и знание быть всегда противоположными и враждебными? Или же они должны объединиться? И каким образом? Разрешим ли этот вопрос в городе, переходящем к 4-му сословию, к сословию утилитаризма и секуляризма, которое наибольшее наслаждение, наименьший труд считает высшим благом, а потому и в науке отвергает как отбросы все, не имеющее непосредственного приложения к этой цели? Или же вопрос этот может быть разрешен только селом, где должно воссоединиться все, вытесненное городом, для того, чтобы, став в прямые непосредственные отношения к земле, то есть к праху предков, и к небу, к силе умерщвляющей и оживляющей, превратить слепую силу в управляемую разумом? В деле же управления слепою силою, которое есть дело воскрешения, все знание и все искусство будут служить лишь орудиями этого великого дела. И только таким путем, таким образом и могут объединиться вера и знание. Пасха начинается с создания человека Богом через него же, то есть через человека самого. Она выражается в восстании сынов, вертикальное положение, и в восстановлении в виде памятников умерших отцов. Она выражается и в весеннем хороводе, в этом мнимом санцеводе, на Красной Горке, то есть на кладбище совершаемом, в санцеводе, возвращающем солнце от зимы на лето для возвращения жизни. И эта Пасха, возвращение сынами жизни отцам, есть необходимая функция, необходимое отправление сынов, утративших отцов. Она не прекращается и при вынужденном удалении сынов от могил отцов, когда они уносят горсть земли с могилы отцов. Прекращается Пасха только у блудных сынов, отрисающих прах от ног, то есть при превращении села в город, что наглядно выражается удалением праха умерших за черту поселения. В селе же, в настоящем селе, незараженным городом, этот прах имеет всегда центральное положение. И в городе, чем выше поднимаются сыны, тем более утрачивается ими чувство к отцам, а с утратою чувства утрачивается и эта потребность так или иначе, хотя бы и мнимо, возвращать, восстановлять жизнь отцов. Название Пасхи или Воскресения, хотя и остается, но под этим названием, разумеется, уже весеннее лишь возрождение, половая страсть, как это можно видеть из пасхальных номеров всех газет. Можно видеть это и на первых страницах Воскресения Толстого. Пасха родилась с человеком, не оставит его никогда. Не может быть и им оставлено, потому что составляет самую сущность сынов человеческих. И мы встречаем ее везде и всегда под разными формами, начиная, как было сказано, с первого восстания, вертикального положения, этого первого сознательного человеческого акта, начала созидания себя человеком. Бог созидает человека через самого человека, и, начиная с первого воссоздания сынами человеческими умерших отцов в виде памятников. Это и есть первая Пасха воскрешения. Сыны человеческие дорожили и самым прахом отцов. Возвращение жизни коему чаяли, дорожили так, что переносили его с собою при удалении от могил отцов, вынужденным необходимостью. Даже те, кои отрясли прах предков от ног своих, разумеем горожан, удаляющих останки умерших за город, даже ученые, высшая стадия горожан, отрекшиеся от самого имени сынов, заменившие его отвлеченным, неопределенным, ничего не говорящим словом «человек», все они в самих себе носят своих отцов-предков и всячески, различным образом их воспроизводят, хотя и не сознают, не понимают этого. Даже величайший враг воскресения Толстой, который, чтобы отвергнуть истинное воскресение, назвал воскресением неважную нравственную, совершенно бесплодную перемену, что он делал, создавая войну и мир, как не воссоздавал, воскрешал своих предков, хотя и делал это лишь мнимо, а не действительно. Не понял Пасхи и Хомяков, отождествив ее в известном своем стихотворении «С братством без отечества». Федоров имеет в виду стихотворение Хомякова, русского философа-славянофила, 1804-1860, «Кремлевское заутрене на Пасху», впервые напечатано в журнале «Москвитянин», номер 9, 1950 год. Исчезнув на Западе и особенно на Дальнем, Пасха сохранилась в России, и особенно в Кремле, при гробах собирателей или объединителей сынов для воскрешения отцов, в Кремле, то есть в крепости, оборонявшей прах отцов и долженствующей орудия обороны, обратить в орудие оживления праха, когда небратство исчезнет. Коронация, то есть поставление стоящего в отцов место на общее дело, воскрешение отцов, не имело бы смысла, если бы совершалось не в Кремле, а где-либо в ином месте. Но еще большее значение получила бы коронация, если бы совершалась в день Пасхи. Манифест 12 августа 1898 года, манифест о разоружении, как его называют, имел бы полный смысл только в день Пасхи, которая заменяет день воздаяния, суда, наказания, днем всепрощения, амнистию. Речь идет о циркулярной ноте Министерства иностранных дел, в которой Россия выступила инициатором проведения мирной конференции, состоялась в Гааге в 1899 году. Известное слово Иоанна Златоуста, произносимое обыкновенно в конце пасхальной утренни, и есть амнистия. Тоже выражается и христосованием, свидетельствующим, что все оскорбления и обиды забыты. Пасха на месте своего происхождения, в Старом Иерусалиме и в его подобии Новом Иерусалиме, построенном патриархом Никоном, особенно ощутительно, осязательно, в них она постоянно, целогодня, и отождествление Пасхи с православием в этих местах особенно понятно, вразумительно. Сыны, чтущие своих отцов, не хранили только прах их и не защищали лишь самоотверженно свою землю, как прах предков, но и в самом небе видели отцов, и в храмах воспроизводили это небо, то есть мир, как он кажется, представляется нашим чувствам. Когда же ученые отвергли птолемеевское мировоззрение, дававшее возможность патрофикации, и уже торжествовали, что убито все, никакого неба нет, патрофикации невозможно, оказалось, что коперниканское воззрение, заменившее птолемеевское, чтобы быть доказанным, требует действительной патрофикации, то есть регуляции всех миров через нерожденные уже, а воссозданные прошедшие поколения, потому что всякое положение, а коперниканское воззрение было и есть лишь положение, как только перестает быть предположением, делается суеверием, если не доказано осязательно. Каким же образом коперниканское воззрение может быть доказано осязательно, если мы не приобретем способности жить и вне Земли, во всей Вселенной? Без такой способности, которая даст нам возможность не только посетить, но и населить все миры Вселенной, мы не можем убедиться, что эти миры именно таковы, как это следует по воззрению Коперника, а не таковы, каковыми они нам кажутся. Способность же жить во всей Вселенной, дав возможность роду человеческому населить все миры, даст нам и силу объединить миры Вселенной в художественное целое, в художественное произведение, многоединым художником коего, в подобие триединому Творцу, будет весь род человеческий, в совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений, воодушевляемых Богом или Духом Святым, уже не говорящим лишь, и притом через некоторых только людей-пророков, а действующим через всех сынов человеческих в их этической или братской, супраморалистической совокупности, через всех сынов человеческих, достигающих божественного совершенства. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, в деле, в труде восстановления мира, в то благолепие нетления, каким он был до падения. Заключительный стих Нагорной проповеди Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. При этом объединенные наука и искусство станут этикой и эстетикой, сделаются естественной мировой техникой этого художественного произведения космоса. Объединенные наука и искусство будут тогда этико-эстетическим богодейством, и не мистическим уже, а реальным. Итак, если храм Птолемеевского искусства, будучи подобием мироздания, как оно представляется нашим внешним чувствам, если этот сравнительно малый до ничтожества храм, но одушевляемый внутренним чувством, по своему глубокому смыслу, по духу, оказывается несравненно выше Вселенной, то в коперниканском искусстве внутреннее и внешнее выражение должны достигнуть полного соответствия. Сего ради и создан человек. В этом и заключается ответ на вопрос о смысле и цели, которым не переставали заниматься разумные существа, не переставали мучиться над его разрешением, забывшие отцов, потерявшие веру в Бога отцов. Наша же древняя Русь, отцов не забывшая и веры в Бога отцов не терявшая, на которую мы смотрим, как иудеи смотрели на Галилею, на Назарет, не ожидая от нее ничего доброго, ничего высокого ни в умственном, ни в нравственном отношении, наша древняя Русь не сомневалась, что ответ на вопрос, че со ради создан бысть человек, заключается в том, что люди созданы быть небесными силами взамен падших ангелов, чтобы быть божественными орудиями в деле управления миром, в деле восстановления его, в это благолепие нетленное, каким он был до падения.